Вы слушаете фрагмент программы «Почему удобно не видеть этого?» Сказитель Алексей Орлов. Один из способов превратить человека в скот – это убрать мышление человека об общем, сконцентрировать внимание человека на самом себе. Для этого нужно человека занять каким-то делом, либо опустить его в какую-то очень тяжелую жизненную ситуацию выживания, чтобы он думал только о своем и ни о чем другом, и подкидывать ему мысли о том, что он какой-то уникальный, какой-то он крутой. А параллельно с этим подкидывать мысли о том, что есть тот, кто виноват во всех его неприятностях жизненных. Вот если все это вместе складывается, человеку некомфортно, он концентрируется на своей боли, на своей проблеме. Ему говорят, что есть те гады, которые его опустили в это, и он заслуживает лучшей жизни, то тогда человек начинает в это верить. И сейчас очень интересно, есть одна такая статья, замечательная, на мой взгляд, которая была напечатана несколько, ну, скажем так, ну, год назад, скажем так, в январе прошлого года. Знали ли простые немцы о концлагерях и преступлениях Адольфа Гитлера? И вот многие говорят, что не знали. И вот здесь говорится в статье о том, что на самом деле население, солдаты утверждали после 45-го года или в конце 45-го года, что они не знали о газовых печах, крематориях, Освенцим, Бухенвальд, Дахау и других концлагерях. Ну, не знали они про геноцид, про действия СС в Белоруссии, в Польше, России, в Украине, про нарушение всех законов, норм человечества. Что все эти преступления стали для немцев открытием, шоком и скрывались Гитлером, Геббельсом от народа, ну и другими тоже, да, такими, которые вот постоянно на экранах кинотеатров, тогда телевизоров было мало, на экранах. Напомню, что телевизоры появились в Германии первые, да, поэтому я сказал, было мало. Не думаю, что я сумасшедший какой-то. Что немецкая кинохроника и газеты не говорили про них, что немцы просто воевали за страну и делали, что это вот нужно делать. А вот оказалось, что немецкий народ прекрасно знал об этом и читал в газетах. В ноябре 1938 года антиеврейский погром по всей Германии были отмечены газетами как подвиг немецкого народа. Газеты Гитлера также писали об открытии концлагерей, опубликовали заметки об отправке евреев, цыган в ущербных, ну, ущербных в кавычках, да, людей, в концлагеря. В немецких семьях работали присланные славяне, а на заводах и в шахтах военнопленные. Немецкий народ и солдаты слышали фюрера и, слушая его, вникали, как он предсказывал про уничтожение каждого еврея, говорил, как вот немцы богато будут жить, когда поселятся вместо русских на вот этих самых русских землях, ну, украинских, белорусских, имеется в виду. И историки нашли в архивах массу доносов немцев о загрязняющих расу связи с евреями или славянами соседних людей, которые, ну, по соседству жили. Вы понимаете, какой интересный фактор такой психологически складывается? Когда человеку вот об этом говорят, что есть какие-то ущербные люди, которые создали причины для проблем вот у тебя, то он не воспринимает преступление против этих ущербных людей как преступление. Он воспринимает как должное. Но мне же несколько лет рассказывали, что они подлецы, негодяи, виноваты в нашей нищете, виноваты в моих проблемах, в том, что я там голодаю, что нечего одеть. И значит, это справедливое возмездие, и это не преступление. И вот с марта 41 года по март 1944 года немецкие газеты открыто публиковали аукционы о продаже имущества евреев. По словам Галатели, больше 100 тысяч немцев раскупили все, и они не спросили, а куда делись вот эти самые евреи, чье имущество-то продается. И в квартирах вот этих самых исчезнувших евреев селились немецкие семьи и не спрашивали, а куда делись-то с этими евреи, либо там те, которые не только евреи, это еще славяне, помните, да, там много чего было. интересного. И даже в 1945 году Гитлер заявлял и получал сотни восторженных... заявлял о своей значимости, о значимости немецкой нации, и получал сотни восторженных писем в день от немецкого народа. Один из старых немцев сказал... что вы хотите, если 100 тысяч человек вокруг считают, что убивать людей – это хорошо, если об этом твердят газеты и власти, почему я должен считать, что это преступление? Вот сейчас в некоторых странах, постсоветских странах, республиках, происходит то же самое, что происходило с 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го и 37-го года в Германии. Когда усиленно рассказывается о том, что вот эти вот с другими паспортами, с другим государственным флагом и гимном, вот они-то гады, вот они-то сволочи. Вот эти вот два бурдюка стоят и рассказывают, вот тут украинец плохой, нет, вот тут русский плохой, вот белорус плохой, да нет, грузин гад и так далее. И вот они стоят и друг другу там, вернее, не друг другу, а друг друга знают хорошо, а вот этим несчастным людям рассказывают. И получается синдром незамечания преступлений. Когда я разговариваю с своими друзьями из Украины, говорю, ну как же так, смотрите, вот фотографии конкретно. Марш нацистов по городу Киеву, по Львову, еще по другим городам. Вот они идут в форме времен Второй мировой войны. У них знаки эсэсовские, у них флаги, красный флаг, белый круг, и там либо свастика, либо что-то такое символичное, напоминающее, либо знаки, которые похожи с эсэсов, например, ну, там перечеркнуты и так далее. И крики-то какие? Крики о том, что есть народ, который гад, есть народ, который сволочи, есть народ, из-за которого мы плохо живем, и вот этих самых надо уничтожить. Москаляку на геляку, кто не скачет, то и москаль, москаляку там в могилу и так далее и тому подобное. Разве этого нет? И что я слышу от своих друзей? Ну, слышу, ну да, есть придурки какие-то, ну да, вот они ходят. Я спрашиваю, ребята, а почему этих придурков, если они на самом деле придурки, полиция, милиция тогда еще в те времена даже была, почему их не скручивают, не сворачивают? И много раз я проводил пример на русском марше, который проводился и проводится в ноябре. Длинная, длиннющая колонна прямо по Москве идет. Много-много тысяч человек. Вдруг кому-то там захотелось достать нацистский флаг красный, да, полотнище, белый круг и со свастикой. Так он даже не успел зигнуть. Его сразу выхватили, вытащили, все. И никто не пикнул. И дальше колонна прошла, там, ну, были какие-то, может быть, там такие шуточки, но они, эти шуточки не были приняты всей колонной. Они не были приняты всеми участниками. И как-то так, когда полицейский или милиционер тогда подходил и смотрел так косо, сразу шуточка куда-то уходила. То есть со стороны властей были пресечения этих шуточек, которые по 282 статье рассматриваются как уголовное дело конкретно. Разжигание ненависти по каким-то там причинам, религиозным, национальным и так далее. А здесь я говорю, вот при вас расклеиваются листовки, проходят шествия, знаки, символика и так далее, и вы говорите, что ничего страшного. Может быть, у вас глаза замылились? Может быть, как раз и происходит то, что происходило в 30-е годы в Германии? Может быть, вот эта проблема в этом? Да нет, ну что ты там надумаешь, ну что ты все придумаешь, все нормально. И я приводил слова Порошенко, приводил фотографии, что нам не нужны люди, нам нужна земля, вот эти листовки с нацистской реальной символикой на желто-голубом флаге. Это нормально. Это норма. Но даже если сказать, ну хорошо, это сепаратист, сепаратист, который хочет выйти из состава страны, сепаратиста, да, и там жить самостоятельно, войти в другую сторону. Но это выбор народа, в конце концов. Ну как выбор народа можно вот таким вот образом там уничтожать? Тем более, что это народ побратимый. Ну, здесь, конечно, можно поспорить, кто там инициатор, кто и так далее. Но любой спор должен заканчиваться до военных действий. До уничтожения людей. А иначе это вот начинается, что мы имеем право кого-то взять, кого-то попытать, что мы имеем право кого-то уничтожить, мы имеем право кого-то выгнать из своих квартир и потом эти квартиры отдать нормальным людям. Забрать имущество и раздать нормальным людям, а ненормальных либо в могилу, либо в тюрьму, либо в концлагерь. Ребятушки, а не является ли это 30-ми, отголоском 30-х годов или 40-х годов? Не является ли это, когда вот закончится... Специальная военная операция все равно закончится, но никуда она не денется. Вот все равно будет окончание. И все равно придется подводить итоги. Кто на чьей стороне был, кто что делал, какие преступления совершал. Все равно это придется делать. И тогда вопрос, а те, которые вот так себя вели, которые вот эти листовки разбрасывали, которые там обещали кого-то зарезать, либо резали, убивали, они как будут жить? Что с ними будут делать люди, когда вскроется какая-то там правда о каких-то там зверствах, издевательствах? Причем, я говорю, для меня не определение, хороший человек или плохой по паспорту. Для меня определение, что делает человек. Преступник для меня является преступником, если он совершает преступление, а не тот, который говорит на каком-то языке, либо который носит какой-то паспорт, документ о гражданстве. Поэтому война должна вестись не против человека, а против преступника. И поэтому к этой войне много есть вопросов к военным действиям. Почему так, а не иначе? Да, но это специалисты должны ответить. Я не специалист военный. И я говорю, если бы сейчас, скажем так, российская армия, вот еще вот примерчик простой, да, тоже в приватных разговорах неоднократно поднимался вопрос. Если бы российская армия воевала против украинского народа, уверяю вас, в конце февраля 2022 года военная кампания была бы окончена. И была бы она окончена равниной на территории Украины, где нет крупных городов. У российской армии на тот момент были все необходимые средства для уничтожения, стирания с лица земли всех украинских городов, вообще крупных, и Киева, там, ну, и так далее, и подобное. Но почему это не произошло? Может быть, потому что не ставилась цель разрушения городов? Ну, вы хотя бы в голову себе это возьмите. Ну, на самом деле. Ведь в течение года идет постоянно там артиллерийские обстрелы, дуэли, там еще что-то. Это сколько эшелонов боеприпасов уже израсходовано? Сколько тысяч этих эшелонов израсходовано? Ну неужели, если бы ставилась задача уничтожения, ну в кавычках, украинцев, уничтожения городов, где живут люди, но почему с самого начала это не было сделано? Еще раз, у российской армии с лихвой всех этих боеприпасов хватило бы, чтобы за неделю сравнять все города Украины, крупные и средние, с лица земли. Почему это не было сделано? Если кто-то говорит, что Россия воюет против украинцев, может, какая-то там другая задача, может, там какие-то олигархические цели, может быть, там задачи какие-то политические, еще чего-то. Ну, голову хотя бы включите. Но не позволяет включить голову как раз вот этот синдром. Синдром, нацистский синдром 41-го там, или 30-го года, как хотите это называть, 36-го года, 37-го года. Когда люди считали, что есть враги, которых наказывают, а не, против которых производятся преступления. Причем это есть не только в Украине, это есть по всей территории постсоветского, где вот разделились люди. Ты за Украину или против? Ты за Россию или против? Вот это разделение прошло в семьях. Вот этот синдром не дает возможность людям увидеть честно, что происходит. Поэтому кому-то просто неудобно это видеть, а кому-то не по силам этот синдром перейти. И вот есть такая фраза, чем русская пословица, чем будет хуже, тем будет лучше, она сейчас приближается к своему апофеозу, приближается к своей критичной точке, когда будут уже уничтожаться многие-многие средства выживания людей, когда из зоны комфорта будут выбивать людей. Сейчас мы видим, что происходит. Рушатся дома уже целый год, рушатся дома, стираются города уже, да, когда туда прошло, обратно прошло, еще раз туда идет. Что там осталось от этих городов? И вот, когда людей доведут уже до крайности, когда есть нечего будет, а сейчас и понимаете, что происходит там. Электричество отключают, там с газом трудновато, с этим трудновато, с этим трудновато. Теперь еще и с едой будет трудновато. Потому что уверен, провокации будут происходить. Вот будет выживание. И теперь уже выживание будет не с точки зрения того, что есть враг, который нам мешает жить, а с точки зрения, что делать вообще, как жить. И измученный народ, уверяю вас, 90%, кто бы сейчас ни кричал, там, какие мы патриоты или что-то еще, 90% населения примут любую власть, если эта власть их накормит. Даже если вчера против этой власти они что-то кричали. Уверяю вас, только 10% населения будут придерживаться логического размышления, принимать, не принимать эту власть. А 90%, которые кричали, что надо там вот это делать, как только новая власть придет и накормит их, как только обогреет, они скажут, ну, наконец-то. Вот этот лживый патриотизм, построенный на обрабатывании средств массовой информации, сразу улетучится. Поэтому на сегодняшний момент, к сожалению, к огромнейшему сожалению, мы видим, что большинство народа не способны принимать то, как есть, а способны верить средства массовой информации. Неважно, в интернете средства массовой информации разводятся, либо там по телевизорам, там по радио. И ухудшение жизни их немножко встряхнет, и те, кто придут, их накормят, обогреют, будут восприниматься как спасителями. Даже если вчера, еще раз, жирной чертой под этими словами, так вот подчеркиваю, они эту власть ненавидели, вот этих самых готовы были растерзать, но с радостью примут и через неделю, через две, как у нацистов, которые были в 1945 году в Германии, вдруг раз и скажут, а что, а мы ничего не знали, мы ничего не хотели, нас так это дурачивали, нам не рассказывали, ну давайте строить новый мир, давайте будем другого. Уверяю вас, 90% так и сделают, потому что если сумели одурачить, одурманить по всему миру, я сейчас не разделяю вообще на страны, население, не народ, а именно население, человекообразное, к сожалению, то таким же образом и будет проведено обратное вливание какой-то новой программы. Хороший, плохой я сейчас не говорю. Я говорю, что это принцип бытия современного человека. Это и окна Овертона, так называемая технология, это и жесткое воздействие, это и кнут и пряник, когда не делаешь, кнутом тебя делаешь, на, получай пряник. Все, и кто накормил, то перед тем ты будешь хвостиком вилять, перед тем ты на задние лапки будешь становиться, скулить, лаять и так далее. Так 90% населения сейчас, к сожалению, устроены. И война – это следствие того, что мы так живем, как биороботы, которых запрограммировали, и которым программу можно быстро за неделю, за две переформатировать все. Вот человек – это тот, который понимает это, понимает, как нас превратили в нечеловеков, как у нас отняли все, а все это наше наследие, как нас опустили до вот этого состояния братоненавистничества и самоуничтожения. Это жесткая правда, но она правда. Вот почему кому-то удобно не видеть того, что есть на самом деле. Вот почему-то удобно кому-то закрывать глаза. И когда приходит новая власть, снимаем одну шапку с красной звездой, одеваем фуражку, а когда меняется власть, снимаем фуражку, одеваем звезду и кричим те же самые слова «Славься тот-то, тот-то, и будет проклят тот-то», хотя вчера кричали все наоборот. Но слова те же самые, только будут заменяться руководители, заменяться вершители и так далее. Вот это вот быдлячье состояние, вот это состояние рабов, это самое ужасное, что сейчас есть в нашем едином народе. Хотите, расстреливайте меня, хотите, кидайте меня там шапками, тухлыми помидорами, яйцами, камнями, но я сказал то, что я увидел, то, что есть на самом деле. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.